Глава сороковая. Все и ничего. Очки, лежащие на письменном столе Генри Бергаста, тихонько вздрогнули и заплясали. Стоявший у зеркала доктор повернулся и встретился взглядом с Бейли. За занавесками вспыхнул яркий свет. Марлоу проскользнул под рукой доктора и подбежал к окну. Какое-то пламя освещало темноту. «Это он, Джейкоб», — прошептал мальчик. Бергаст последовал за ним и распахнул окно. Во дворе стоял только что прибывший экипаж. В его открытой двери, разглядывая отраженный свет, застыла сыщица мисс Куик. Что она здесь делает? Вдруг раздался низкий приглушенный взрыв, за которым последовали крики, и мысли доктора Бергаста унеслись в другом направлении. Горели хозяйственные постройки. По всей видимости, кричали старые таланты, выбежавшие на улицу из-за пожара. Если это был Джейкоб Марбер, если стражи пали, сил у них не хватит. Он посмотрел на хмурого Бейли, молчаливо стоявшего рядом. «Проследите за мистером Ластером», — приказал он. «Затем избавьтесь от бумаг. Мальчика я уведу». «Идем», — сказал он Марлоу. «Нам нужно торопиться». Но тот лишь стоял на месте, упрямо глядя на него. «Идем», — повторил Генри. «Не пойду. Сначала я хочу повидаться с Чарли. Вы сказали, что я смогу его увидеть». Бергас заставил себя сохранять спокойствие. «В этом мире есть вещи поважнее наших желаний, дитя. Если мы сейчас промедлим, то вообще не найдем твоего друга. Уж Марбер и Другар позаботятся об этом». Он видел, что мальчик не верит ему, но времени спорить не было. Развернувшись, Бергас со всего размаху ударил Марлоу ладонью. Ноги мальчика подкосились, и он без сознания упал на пол. Генри позволил себе немного рассердиться. Он думал, что у него будет больше времени, надеялся, что стражи Глифика продержатся дольше. Возможно, Джейкоб оказался сильнее, чем он предполагал. Когда он победил его в прошлый раз, годы назад, его собственный талант еще не угас. Но сейчас он был на это не способен. «Или еще не способен», — подумал он с удовлетворением. Из самого нижнего ящика стола он достал древний нож для разрезания поверхности Орсина, тот самый, который до этого давал Чарли, и засунул его в карман жилета. Затем надел на руку перчатку из железа и дерева, ее маленькие зазубрины впились ему в запястье. В последний момент он вспомнил о своей записной книжке, хранящей все его тайны. Он на всякий случай поднял ее со стола и кинул в огонь. После этого он перебросил бесчувственное тело мальчика через плечо, снял висевший на крюке у двери в подвал фонарь и торопливо зашагал по ступеням вниз, в темноту. Они опоздали. Марбер уже проник внутрь вместе со своим личем Колтоном. Элис Куик толкала по каменистой дорожке кресло миссис Харрогейт, оно скрипело и подпрыгивало. Пожилая женщина не жаловалась, а лишь спокойно сжимала опущенными на колени руками устрашающего вида ножи. Позади главного здания что-то горело, и они поспешно обогнули строение, прошли через портик и остановились на краю поля. Элис не сразу поняла, что именно видит. На фоне пожара вырисовывались силуэты людей в ночных рубашках и халатах. Их лица были обращены в сторону, в темноту. Всего она насчитала человек 8. Это были жившие в Карндейле старые таланты, дрожащие и немощные. «Что они делают?» – прошептала она. «Маргарет, что они...» «То же, что делали всегда», – ответила миссис Харрогейт. «Готовятся к битве». «Какой битве?» – фыркнула Элис. «Взгляните на них! Они даже твердую пищу проживать не могут!» И она сердито потянулась к висящему на шнурке вокруг шеи Клавису. Кейроса поблизости не было. Но если защита пала, то и он, конечно, тоже мог пройти. Элис подумала, что его поведение все больше напоминает кошачье, он становился все своевольнее. Поодаль она заметила небольшую группу детей, наблюдающих за происходящим. Другие обитатели Карендейла, прижав лица к стеклам, смотрели на все из окон. «Не забывайте, зачем мы здесь», — сказала миссис Харрогейт. «Нужно предупредить доктора Бергаста и защитить Глифика». Элис достала из кармана револьвер. «Если этот ублюдок уже здесь, то, думаю, он уже в курсе», — проворчала она. И вдруг услышала знакомый голос. «Элис! Элис!» Это был Чарли. Обернувшись, она сначала увидела на крыльце кухни подростка, который шагал к ней, неловко размахивая длинными руками, а за ним и его друзей, девочку-японку с угрюмо поджатыми губами и невысокого пухлого светловолосого мальчика, за которым маячила высокая фигура из плоти и сухожилий. Она невольно отступила и поднесла руку ко рту, чтобы защититься от запаха. Последней шла слепая преподавательница. Она поворачивала лицо то в одну, то в другую сторону, словно могла видеть зарево горящих построек на другом конце поля. Марлоу не было. Чарли обнял ее, и она вздохнула от облегчения. Паренек выглядел измученным. Остальные столпились вокруг миссис Харрогейт, высказывая сожаление насчет ее травмы и спрашивая о том, почему горит поле. Пробежав через все поместье, они оказались здесь одновременно с Элис и Маргарет. «Старые таланты не остановят Джейкоба Марбера», — заговорила мисс Дэвиншоу. «Он стал слишком могущественным. Даже доктор Бергост намерен бежать». «Что вы хотите этим сказать?» — вскинула голову миссис Харрогейт. «Он ушел», — просто ответила учительница. Элис расстегнула свое пальто, поправила ободок шляпы. В поле явно что-то происходило. Старые таланты замедлились и остановились. «Нужно уходить отсюда», — медленно произнесла она. «Всем нам. Сейчас же». Но Чарли смотрел мимо нее, на огонь и на стоявших на траве старых талантов. «Мы не можем уйти, Элис. Сначала мы должны кое-что сделать», — тихо сказал он. «То есть до того, как до нас доберется Джейкоб Марбер». Миссис Харрогейт резко развернула свое кресло к Элис. «У нас нет на это времени. Мы должны найти Генри. Немедленно». «Я думала, вы хотите защитить Глифика», — сказала Элис. «У вас ничего не получится», — прервала ее японка, снимая с рук перчатки. «Неважно, что вы там задумали. То, что с ним происходит, остановить невозможно. Но еще можно запечатать Орсин». Миссис Харрогейт изучала ее блестящими глазами. «Он послал Лича открыть его». «Лича?» Чарли попятился. Его рот перекосился от страха. «Вы имеете в виду ту самую тварь, что напала на меня в Лондоне?» «Ту самую, Чарли», — подтвердила Элис, тоже ощущая нарастающий страх. «А где Марлоу?» Чарли беспомощно перевел взгляд на девочку-японку. «Ох, Элис, он в мире мертвых. За Орсином. Мы вошли туда вместе, но он так и не вернулся. Я хотел пойти за ним, правда хотел, но доктор Бергост мне не позволил». Он взмахом руки указал на горящее поле. «А если Джейкоб Марбер здесь, значит, все уже началось». «Что началось?» «Глифик умирает». Миссис Харрогейт смотрела вдаль через поле. «Возможно, мальчику там будет безопаснее. По крайней мере, пока. Скажи-ка, Камако, как же вы собираетесь запечатать Орсин?» Девочка расправила свою длинную косу. «Мы должны попасть на остров, и нам будет нужен Глифик. На острове вы найдете Генри, а с ним и Другра». «О, Господи!» — покачала головой Элис. «Это слишком опасно. Мы видели Другра и знаем, что он такое. Эту тварь не побороть». Она положила руки Чарли на плечи и повернула его к себе. «Послушай, если Орсин разорвется, то Марлоу сможет пройти обратно, ведь так?» «Да». «Что ж, уже кое-что». «Но что с того?» — Чарли заплакал. «Ведь тогда сюда проникнут и мертвые. Я видел их, Элис. Видел, что они делают с живыми. Это ужасно. Марлоу бы этого не хотел». «Мисс Квик», — подала голос, сидевшая в кресле на колесах миссис Харрогейт. «Мы вернем Марлоу. Если нужно, то пройдем в иной мир с помощью Другра. В Лондоне он ведь смог попасть в наш мир через некое отверстие. Мы обязательно найдем способ, но Орсин нужно запечатать». Глаза Чарли блестели от слез. «Элис, мы должны попытаться», — взмолился он. Элис не знала, что ответить. Она понимала лишь, что он прав, что все они правы. Но тут откуда-то с поля послышался звук, и, обернувшись, Элис увидела силуэт Джейкоба Марбера. Этого человека было невозможно спутать с кем-то другим. Он медленно шел по траве в шелковой шляпе и длинном пальто, которое с негромким шумом трепетало на ветру. Она сошла с мощеной дорожки, чтобы рассмотреть его лучше, и в это самое мгновение он поднял руки, из которых, казалось, засочилась сама тьма. Со старыми талантами что-то происходило. Они менялись, проявлялись их возможности. Трое понеслись вперед с необычайной для их возраста скоростью, причем двое прямо на бегу уплотнились и стали крупнее. Третий, старик в ночной рубашке, невероятно вырос, конечности его удлинились, вскоре он обогнал двух опередивших его талантов и с размаха опустил руку на землю, словно желая расплющить Марбера на месте. Стоявшая позади старуха как будто приподнялась над землей, воспарила, и от нее исходило загадочное белое сияние, похожее на звездный свет. Остальные старики тоже преобразились, хотя Элис не могла сказать, как именно. Было очевидно, что с Марбером что-то не так. Он сжал кулаки. Вокруг его рук сгустилась тьма и превратилась в извивающиеся ленты из пыли, одна из которых резко вытянулась, хлестнув подбегающего гиганта и двух мускулистых бегунов, а затем втянулась обратно. На лице Марбера отразилось неподдельное напряжение. Гигант прижался к ленте ладонями, уперся в нее, заставляя медленно опускаться, и Элис начала надеяться, что миссис Харрогейт ошиблась, что все они ошиблись, и старые таланты, возможно, не так уж слабы, как они думали. И тут она заметила, как к одному из восьми стариков, более хрупкому, чем остальные, опирающемуся на трость и стоящему на некотором расстоянии, по траве быстро подкрадывается бледное и почти невидимое в зареве пожара существо. Она сразу же узнала лича Колтона и плавным рефлекторным движением подняла револьвер и прицелилась. Но он словно почувствовал ее внимание, ее сосредоточенность, потому что в тот же миг отскочил в сторону за спину старика. Мгновение спустя Колтон поднялся во весь рост, оскалив клыки, и со всей силы впечатал хрупкую фигуру в землю. Элис все равно выстрелила, спокойно нажав на спусковой крючок, но пуля не попала в цель. Она надеялась отпугнуть лича от старика, но ничего не добилась, и когда Колтон снова поднял лицо, сыщица увидела, что с его подбородка, стекая на шею и потрепанную рубаху, капает кровь. Что бы ни собирался сделать талант-гигант, у него ничего не получилось. Джейкоб Марбер резко отбросил его в сторону, и сражающихся заслонило облако пыли, так что Элис уже не могла их разглядеть. Больше всего ее поразила быстрота, с которой все произошло. Казалось, с момента появления Марбера прошли считанные минуты. Она оглянулась и увидела, что дети даже не успели пошевелиться и хоть что-нибудь сделать, и лишь с ужасом смотрят, как буря черной пыли сметает все на своем пути. «Что происходит?» — крикнула мисс Дэйвеншоу. «Где они?» — закричала девочка-японка. «Вы их видите?» Но они лишь наблюдали, как над полем носится огромный ревущий ураган пыли. Какое-то время ничего не происходило, но вдруг из вихря появился Джейкоб Марбер и посмотрел прямо на них. За ним по пятам, словно верная гончая, несся лич. Все старые таланты погибли. «Нужно идти!» — резко сказала Элис, обернувшись, и только тогда поняла, что Маргарет исчезла. Чарли видел, как миссис Харрогейт, толкая колеса, молча покатила свое кресло во тьму, вниз, к озеру. На коленях у нее лежали длинные ножи, напоминавшие темные полумесяцы. Когда Элис удивленно огляделась, он ничего не сказал, но этого и не требовалось. Все они поняли, что произошло. Чарли не мог перестать думать о духах мертвых из того, иного мира, безразличных, мерцающих, собравшихся по ту сторону Орсина густым туманом, ждущих, словно влекомых теплом из мира живых. Воспоминания о них были смутными, но мальчику казалось, что они окружают их со всех сторон и что в его грудь ужасным холодом проникает неутолимый голод. Он не знал, каким станет их мир, если духи пройдут через завесу. Но мысль об этом лишь мельком пролетела в его сознании и так же быстро улетучилась, потому что Элис подтолкнула его и крикнула, чтобы все бежали в сторону главного здания. «Бегите! Быстрее!» Она махнула рукой другим детям. Все понеслись к дверям и разом ворвались в кухню, человек 15. Они с грохотом пробежали мимо больших, уже остывших медных чанов с супом и тушеным мясом, а потом, роняя и разбивая посуду, высыпали в столовую и устремились вверх по лестнице. Чарли мельком увидел мистера Смайта и его подопечных, спешивших в другом направлении. Но они были слишком далеко, чтобы услышать его оклик, да и времени на это не оставалось. На втором этаже главного здания Каррендейла было тихо и спокойно. Зарево пожара заливало оранжевым светом стены, а вместе с ними лица и руки, находящихся в коридоре. Снизу послышались звон стекла и крики. Потом крики стихли. «Он идет!» – прошипела Элис. Остальные дети разбежались по разным комнатам, заперли двери и затаились. Но Чарли, оглянувшись, увидел, как вдалеке по стене ползет тень, и понял, что спрятаться не удастся. Лич обязательно найдет их. От страха он задрожал. Они стояли в длинном прямом коридоре. Тварь быстро приближалась. «Нужно встретиться с ними лицом к лицу», — сердито прошептала Камаку. «Спрятаться не выйдет». «Где мисс Дэйвеншоу?» — спросил Оскар. Чарли огляделся. Они потеряли ее. «Сукин сын!» — выпалила Элис. Все шло не так. Элис двинулась было обратно, но в этот момент здание пошатнулось, и стены задрожали, как будто кто-то пытался обрушить их. Чарли заметил, что она колеблется. Элис достала из кармана длинный ключ и пробежала по нему пальцами, словно решила, что потеряла его, как показалось Чарли. Но тут на подоконник открытого окна легким прыжком вскочил черный кот, и Элис хмуро посмотрела на него. «Не слишком-то ты торопился», — огрызнулась она, обращаясь к коту. Чарли в изумлении уставился на нее. Но времени на раздумье не было. Внезапно раздался грохот, и, выглянув в окно, Чарли увидел, что другое крыло, в котором располагался кабинет Бергаста, охвачено пламенем. Над ним, заслоняя небо, клубилась тьма, и мальчик понял, что это пыль. Пыль Джейкоба Марбера окружала их, отрезала путь к отступлению. Они должны добраться до кабинета Бергаста и попасть в туннель, пока пожар полностью не уничтожил здание. Вдруг Чарли почувствовал, как Рипс тянет его за рукав и развернулся. По коридору к ним шел Лич, на ходу смахивая со стен светильники. В одной руке он держал фонарь. Взмахнув рукой, он разбил его об одну из дверей. Дерево озарило вспышка пламени. Они все сгорят заживо. «Бежим! Немедленно!» — крикнула Элис. Они бросились по коридору к повороту, ведущему в центральный зал. Элис в ярости оглянулась. «Почему эта тварь до сих пор на нас не напала? Он же быстрее! Он как будто...» Голос ее надломился от ужаса. Они свернули за угол. «Гонит нас куда-то», — закончила Камаку. Чарли проследил за ее взглядом. Перед ними, преграждая им путь, стоял Джейкоб Марбер. Вокруг его кулаков велись темные ленты из пыли. Глаза его были неразличимы в тени, подбородок опустился, а борода рассыпалась по груди, словно темный фартук. Из его разорванной щеки сочилась кровь. Он медленно, неторопливо зашагал к ним. «Чарли!» – прошипела Камаку, хватая его за руку, чтобы он повернулся к ней, и спокойно сказала: «Ты должен добраться до Глифика, запечатать Орсин. Мы справимся. Иди». Чарли в панике переводил взгляд с Марбера на Камаку и обратно. «Я не думаю, что смогу», — пробормотал он. Сзади, со стороны коридора, было слышно, как Лич царапает когтями стены. Услышав их разговор, Элис шагнула к ним. «У тебя ведь дар исцеления?» — резко спросила она. «Да», — смутившись, ответил Чарли. Не дожидаясь продолжения, она схватила его за воротник, развернула к окну и вытолкнула в него. И Чарли вместе с осколками стекла и обломками рамы полетел вниз, на охваченный пламенем двор. Генри Бергаст опустил Марлоу на пол пещеры, напоминая себе, что торопиться ему некуда. Отпирая дверь, он повесил фонарь на крюк и забыл его там, но это было уже неважно. Все пространство заливало голубоватое сияние, исходящее от Торсина. Тем не менее, следовало соблюдать осторожность. Второго шанса у него может и не быть. Вдруг он понял, что они не одни. В полумраке виднелись наблюдающие за Орсином фигуры, тусклые и серые, как пыль, ссутуленные силуэты с безжизненно повисшими руками. Их было шестеро. Они не обращали внимания ни на Бергаста, ни на Марлоу. Духи мертвых. Генри пригнулся, озираясь. В этот момент из прохода между мирами, словно во сне, выбрался седьмой призрак. Спотыкаясь и оставляя на каменном полу мокрые следы, он прошел несколько шагов, а затем повернулся, посмотрел на голубую поверхность Орсина и замер. Тихо, с колотящимся сердцем, Бергас начал готовить все необходимое. Вспомнив слова заклинания, которые увидел благодаря перчатке, он начал бормотать их себе под нос. Генри считал, что особых духовных сил не существует, так как знал, что многое из того, во что верили древние, было чепухой и суевериями. Но был готов сделать то, что показала ему перчатка. Осторожность ему не помешает. Мальчик зашевелился. «Вы ударили меня!» — захныкал он. Бергас нахмурился. «Ты не оставил мне выбора», — пробормотал он. «Думаешь, меня это обрадовало? Не заставляй меня повторять. И тише, мы не одни». Должно быть, мальчик тоже увидел духов, потому что замолчал. Бергаст поспешил продолжить приготовление. Он осторожно подошел к Орсину, но дух не обратил на него внимания. Надев перчатку на левую руку, доктор прижал ее к поверхности Орсина. Она была тонкой и местами разошлась, уже не выдерживая напряжения. Бергаст задумчиво провел огрубевшей рукой по выбритой голове. Затем, согнувшись, он стал медленно обходить резервуар и отпиливать погруженные в Орсин корни глифика. Лезвие резало легко и гладко, и они почти не кровоточили. Мертвые не шевелились. Наконец Бергаст подвел мальчика к краю резервуара, снял с него башмаки и закатал штанины. Малыш не сопротивлялся и лишь смотрел на окружавшие их серые фигуры своими большими глазами. Бергаст погрузил маленькие ступни мальчика в ледяной Орсин. В голубом свечении они казались восковыми. «Теперь ждем», — пробормотал он. Марлоу испуганно поднял голову. «Я знаю, вы думаете, что обязаны это сделать», — прошептал он. «Но это не так. Вы неплохой человек. У вас есть выбор». «И я выбрал», — мягко сказал Бергаст. «Выбрал это». Неважно, что там думает мальчик. И неважно, что прямо сейчас Джейкоб Марбер прокладывает себе путь через Карндейл, преодолевая сопротивление старых талантов. «Пусть идет», — подумал он с мрачной улыбкой. «Пусть увидит, что будет дальше». Из-за перчатки у него заболела рука. Казалось, ее зазубрины грызут его запястья, как маленькие клыки. Задыхаясь, он начал повторять заклинание, и слова древнего языка отдавались в горле барабанным боем. «Приди, приди, приди, приди!» Как долго они ждали в тишине. Казалось, в ней растворился весь мир, и не существовало ни Карндейла, ни Марбера, ни духов, ни пожара, ни развалин монастыря. Были только мужчина и мальчик, стоящие у края резервуара и смотрящие на свои отражения в воде. А потом в мутно-голубой глубине возникла тень. Силуэт поднимался, увеличиваясь в размерах, становясь большим, огромным до невозможности. «А-а-а-а!» — удовлетворенно произнес Бергаст, сгибая пальцы руки в перчатке. «Твоя мать пришла, дитя. Почувствовала тебя и пришла. Теперь мы можем начинать». Мальчик изумленно посмотрел вниз. Бергаст схватил его маленькую руку и полоснул по запястью лезвием. Мальчик вскрикнул, и другар в облике прекрасной женщины подплыл к нему. И в тот же миг собравшиеся духи мертвых, как один, широко раскрыли свои темные рты и закричали. На глазах Камако Элис вытолкнула Чарли в окно, разбив стекло, и тот упал на твердые гранитные плиты внизу. Камако знала, что с ним все будет в порядке, так как уже не раз была свидетелем его способностей. Но все равно ее сердце сжалось от страха. Она повернулась лицом к Марберу. «Разберись с личем», — сказала она Элис. «Джейкоб мой». Всегда мягкое лицо Оскара ожесточилось. Великан Лиминион, оскалившись, шагнул вперед. Элис стояла на коленях перед загадочным темным котом и что-то шептала ему, почти спорила. Потом она подняла голову, посмотрела на Камаку и сказала: «Он говорит, что не может нам помочь. С Марбером. Пока Клавис у него». Камаку непонимающе уставилась на нее. «Ключ. Это такой ключ», — поспешила объяснить Элис. «Нужно отобрать его, иначе Кейрос нам не поможет». Должно быть, она заметила недоумение на лице Камаку, потому что раздраженно нахмурилась и потянула за шнурок, с которого свисал причудливый ключ. «Похожий на этот. Сейчас не время объяснять. Просто попытайся отобрать его». «Ладно. Ключ». Элис выпрямилась, взвела курок револьвера и резко развернулась, взмахнув полами плаща. «Поторопись. Мы с Рипс разберемся с личем». Джейкоб Марбер, между тем, уверенно и спокойно шагал по длинному коридору прямо к ним. Лицо его было изуродовано, борода перепачкана собственной кровью. Камаку почти не узнавала в нем того молодого парня, который когда-то спас ее и ее младшую сестренку Тесси от разъяренной толпы в Токио, который обнимал ее после смерти малышки. Она помнила, как он рассказывал ей о своем брате Бертольте, о своих отчаянных попытках помочь ему, как признавался, что готов на все, чтобы вернуть его. Любым средством, каким бы сомнительным оно ни было. И вот оказалось, что это средство – Другар. Возможно, он попал под влияние Другара уже тогда, когда помогал ей, когда утешал ее. Она долго носила в себе вину за это, думая, что подвела его, не остановила вовремя, не ощутила алчности его горя, не помогла избавиться от настойчивого желания. Но ведь она и сама была слишком поглощена своей скорбью. Всю свою недолгую жизнь она пыталась помнить простую истину: погружение в собственное страдание лишь усиливает страдания других людей. Но, может, Джейкоба еще можно образумить? А если нет? Она стала сильнее, чем он мог предположить. Пусть ощутит ее силу на себе. Джейкоб не останавливался. Свечи в зале гасли одна за другой, оставляя после себя лишь дым. Он казался предвестником надвигающейся кромешной тьмы. При взгляде на него Камаку вдруг снова будто оказалась на извилистых, вымощенных досками улочках Токио, когда ее сестренка Тесси молчаливо раскачивалась под дождем, а Джейкоб взирал на нее с гневным страхом, недалеким от любви. «Джейкоб!» — воскликнула Камаку. «Ты не хочешь этого! Я знаю, что не хочешь!» Услышав ее голос, он остановился, скользнул взглядом к Оскару, затем к Лиминиону и перевел глаза обратно на нее. «Камаку?» — отозвался он. В его голосе слышалась усталость, и она едва не разбила ей сердце. Дым и пыль медленно рассеивались. Глаза его казались стеклянными. «Прошу тебя, отойди. Не мешай мне. Я здесь не для того, чтобы причинить кому-то из вас вред. Я пришел за Бергостом. Ты убил стариков на поле. Я видела, как ты...» «Я не хотел. Я предупреждал их. Они не послушали меня. У Элис Квик есть кое-что, что мне нужно». На его лице плясали слабые отблески пожара. «Ты ведь ничего об этом не знаешь, верно?» «Не слушай его, Ко. Он врет», — прошептал Оскар. Но Ко не была настолько уверена. «Почему ты пришел за доктором Бергостом?» Джейкоб раскинул руки. Под кожей у него проступала тьма. Глаза его тонули в тени низко надвинутой шляпы. «Чтобы убить его», — тихо ответил он. «А Кейрос поможет мне в этом. А потом...» «Что потом?» «Я убью Другара, и вы все будете в безопасности». «Но зачем ты это делаешь?» «Потому что они злые. Оба». В его глазах зажглись крохотные искорки. В горле у Камаку встал комок. Ей приходилось заставлять себя смотреть прямо на него, не отводя глаз. «Но и ты тоже, Джейкоб. Ты тоже стал таким. Ты убиваешь, и новое убийство ничего не изменит. Все это время она осторожно приближалась к нему, выжидая. В темноте вдоль стены одновременно с ней крался Лиминион. Она находилась в футах в 10 от Джейкоба, когда увидела, что из кармана его жилета торчит та самая вещица на цепочке. Ключ. Он был выше нее, свирепее, но в его движениях чувствовалась некоторая странная скованность и неловкость. Он прихрамывал на одну ногу, лицо его покрывали незажившие шрамы. Камако позволила знакомому холоду пронзить запястье, по рукам ее волнами разошлась боль, и она призвала живую пыль, позволила ей войти в нее, наполняя и наполняя ее глубокой пустотой, и все это лишь в одно мгновение. Девочка с удовлетворением подумала, что Джейкоб не догадывается о ее силе, о том, что она многому обучилась, стала быстрой и ловкой. Она направила к нему тонкую, но сильную ленту пыли, стремительную, как кнут. С ее помощью она зацепила ключ за головку, вырвала его из кармана злодея и направила прямо в свою раскрытую ладонь. Он даже не пошевелился. Только вздохнул, как будто заранее предвидел это. Он приподнял шляпу и, увидев в его глазах смертельную усталость от многолетней жестокости, Камако поняла, что не сможет противостоять ему. У нее даже не было времени попытаться. В мгновение ока девочку со всех сторон охватили ленты пыли, обвивая ее лодыжки, колени, прижимая локти к бокам. Вытянув шею, она попыталась что-то сказать, но не смогла. Пыль Джейкоба сдавила ей горло. Он медленно подошел к ней. Вдруг из темноты на него с силой товарного поезда бросился Лиминион. Сбитый с ног Джейкоб отлетел назад, а затем на него обрушился такой поток ударов мощных кулаков великана, что пол задрожал, а с потолка посыпалась штукатурка. Джейкоб по бедра погрузился в трещину между половицами. Все это произошло настолько быстро, что Камако увидела лишь то, как мимо яростно промелькнули какие-то пятна. Казалось, что Джейкоб вот-вот полностью провалится сквозь пол, но в последний момент кулаку Лиминиона что-то помешало, и он остановился в воздухе. Затем могучий великан из плоти попятился, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, как будто внезапно растерялся, как будто ему со всех сторон мешало что-то невидимое. «Лиминион!» — закричал Оскар. «Лиминион!» Великан из плоти бил по воздуху, пытаясь прогнать от себя клубящуюся, словно туча разъяренных пчел, пыль. Она быстро сгустилась, скрыв Лиминиона из глаз. Оскар продолжал что-то кричать. А потом Джейкоб поднял руки, сжал их в кулаки, тьма, окружавшая Лиминиона, тоже сжалась, и великан разорвался фонтаном зловонной плоти, которая забрызгала весь пол, стены и потолок, оставив после себя лишь пятна и ошметки. В ушах у Камако гудело. Она не могла пошевелиться. Девочка продолжала сжимать в кулаке ключ, но веревки из пыли и дыма были ей неподвластны. «Ну а что Бертольд?» — спросила она в отчаянии. «Думаешь, он хотел бы этого, Джейкоб?» «Возможно», — прошептал тот. Он как будто решился на что-то. Его лицо ужесточилось. «Я любила тебя как брата!» — крикнула Камако. «Прошу тебя, остановись!» Джейкоб поднял руку, втягивая в нее клубящуюся пыль, ужасающую, но прекрасную. «Я знаю», — печально прошептал он. Пыль ударила ее силой урагана. Откинув голову назад, девочка боком впечаталась в разрушенную стену. Она ничего не видела из-за заславшей глаза тьмы, а когда открыла рот, чтобы закричать, внутрь ворвался дым, и живая пыль хлынула ей в горло и легкие. Достигнув края пристани, Маргарет Харрогейт попыталась выбраться из кресла на колесах, потеряла равновесие, опрокинула его и упала, сильно ударившись о землю. Ей пришлось искать разлетевшиеся во мраке ножи, которые она держала на коленях. Но она была готова к этому и заранее надела платье с толстыми шерстяными рукавами, чтобы защитить локти. Она с трудом доползла до лодки, отвязала ее и забралась внутрь. Позади нее клубилась мерцая стена дыма, отражения зданий в озере были охвачены огнем. Маргарет позволила себе короткую молитву о том, чтобы Элис успела увести детей. Всех. «Просто уходите», — шептала она. «Уходите, не оглядываясь». Лодка мягко покачивалась на волнах. Маргарет взялась за весла. Понемногу маленькая суденышка выплыла на освещенный заревом простор. Над вязом плясали всполохи голубого света, похожие на мерцающий пепел. Время от времени с холма, на котором располагалось главное здание поместья, доносился приглушенный грохот взрывов. Оно возвышалось в окружении черного облака пыли и дыма, пульсировавшего оранжевым сиянием. Внутри что-то горело. Достигнув острова, она вылезла из лодки, привязала ее и на локтях поползла по каменистой тропе вверх к разрушенному монастырю. К тому времени ее локти были разодраны и кровоточили. В свете костра стены монастыря блестели, словно облитые кровью. Остановившись, она перевернулась на спину, подтянула непослушные ноги и села, размышляя. Клифик, Орсин, доктор Бергост и его другар. Вдруг она услышала крик, низкий и жуткий, музыкальный, исполненный печали и тоски, но были в нем и ненависть, и голод. Маргарет содрогнулась. Это был нечеловеческий голос. Она прижалась щекой к холодным камням. Звук, казалось, исходил из-под земли. Медленно цепляясь ногтями за камни, Маргарет оползла развалины. Тяжелая дверь стояла распахнутой. На крюке рядом с ней висел горящий фонарь. Крики становились все громче. «Бергост», — подумала она. Она втянула себя внутрь, проползла через небольшое помещение, спустилась по грубой извилистой каменной лестнице и, задыхаясь, вылезла в просторный каменный склеп с резервуаром, освещенным голубым светом. Изломанный пол и стены пересекали сотни похожих на щупальца корней. Со всех сторон эхом отражались ужасные вопли и крики. Внутри двигались серые, почти неразличимые фигуры с открытыми ртами. Крики исходили от них. У нее закружилась голова. На краю резервуара, отбрасывая в неестественном сиянии чудовищную тень, возвышался Генри Бергост. В первое мгновение она не узнала доктора. Его борода и волосы исчезли. На руке у него красовалась странная блестящая перчатка, доходившая до середины предплечья. Он стоял, повернувшись к ней широкой спиной, свободной рукой удерживая на месте мальчика. Марлоу. Рука у малыша была порезана. Бергост неподвижно держал его над резервуаром, и с маленькой ладони в него капала кровь. Лицо мальчика было пепельно-серым. Маргарет потянулась за ножами. В этот самый момент Эбигейл Дэвиншоу тихонько ступала по ковру в кабинете доктора Бергоста, нащупывая дорогу березовой тростью и напряженно прислушиваясь. Но слышала она только жуткое приглушенное щелканье костяных птиц в клетке, похожее на звуки какого-то механизма. В остальном стояла гнетущая тишина. Где-то в дальней части коридора раздавались торопливые шаги. Эбигейл осторожно прошла мимо стульев и стола, почувствовав какой-то запах горелой кожи и бумаги, очень слабый. Откуда-то из-под земли повеяло холодом, и она обнаружила распахнутую дверь, через которую уже проходила недавно. Дверь в ту странную запертую комнату. «Кто тут?» — спросила она. Голос ее отразился от стен и унесся в глубину туннеля. «Доктор Бергост, это мисс Дэвиншоу!» Никакого ответа. Она прикусила губу и нахмурилась. Так тому и быть. Она начала спускаться вниз, ощупывая ступени пальцами ног, медленно и осторожно делая каждый шаг, чтобы не упасть здесь, в этом туннеле, где ее никто не найдет, пока Карндейл объят пламенем. Но она не упала. А когда добралась до самого низа, по движению воздуха поняла, что в подвале что-то изменилось. Запертая дверь была сорвана с петель. «Здесь есть кто-нибудь?» — неуверенно позвала она. Вспомнив слышанное в прошлый раз прерывистое дыхание, она двигалась с большой осторожностью. Ее снова наполнил страх. Но что бы ни издавало те звуки, оно исчезло или погибло. Никого живого, кроме нее самой, тут не было. Березовая трость наткнулась на какой-то предмет на полу. Послышалось звяканье цепочки. Эбигейл едва не поскользнулась в какой-то вязкой жиже и по металлическому запаху поняла, что обнаружила. Опустившись на колени, она ощупала лицо мертвеца. Это был слуга доктора Бергаста, Бейли. У него оказалось порвано горло, а грудь и руки были глубоко исцарапаны, как будто на него напал дикий зверь. Эбигейл облизала губы, встала и поднялась по длинной лестнице обратно в кабинет доктора. Там она осторожно подошла к камину, нащупала кочергу и осторожно вытащила из-за решетки полусгоревшую записную книжку. Именно этот запах она и почувствовала раньше. Если Бергаст пытался ее уничтожить, значит, в ней есть что-то ценное, рассудила она. Затем она подошла к письменному столу и стала рыться в ящиках в поисках еще чего-нибудь значимого. Огонь приближался. Она чувствовала сквозь стены его жар. Наконец, с тяжелым выражением на лице, она, сжимая под мышкой обгоревший блокнот, пересекла тихий кабинет, открыла дверь и вышла в коридор объятого огнем здания. Чарли охватил глубокий страх. Когда он влетел в кабинет Бергаста, его сломанная во время падения ключица еще срасталась, но тысячи порезов и ссадин от разбитого стекла уже успели зажить. Глифик. Он должен был найти Глифика и вырезать его сердце. Мальчик знал, что ему, возможно, придется встретиться лицом к лицу с так напугавшим его в Лондоне личем Уолтером, пытавшимся разорвать ему горло. Тварью, когти которой ранили его так, что порезы заживали медленно и болезненно. После того случая ему несколько месяцев снились сны о том, как это существо карабкается по стенам, словно огромный бледный паук, и прыгает на него. И всякий раз Чарли просыпался, дрожащий и мокрый от пота. А сейчас он сам идет навстречу этому существу, ведь от него, Чарли, зависят судьбы других. Но времени на раздумье не было. Он на мгновение остановился, чтобы оглядеть кабинет и убедиться в том, что Бергаста или его высокого слуги нигде нет. Взгляд мальчика остановился на костяных птицах, продолжавших тихонько щелкать клювами, и на догорающих углях в камине. А потом он подбежал к двери, ведущей в туннель до острова. Если бы он оказался здесь минут на пять раньше, то застал бы мисс Дэйвиншоу, достающую из-за каминной решетки обгоревшую записную книжку доктора. Возможно, он обратился бы к ней за помощью или спросил совета, но она уже скрылась в лабиринтах Карндейла, крепко прижимая к груди тлеющую записную книжку со всеми тайнами Бергаста, половина из которых исчезла в огне. Но они не встретились. Чарли спустился по лестнице, перепрыгивая через три ступени за раз. В туннеле стояла черная тьма, воздух был затхлым. Только внизу он вспомнил, что не прихватил с собой фонарь или свечу. Он шлепал по покрывавшей пол туннеля воде, и с каждым шагом ему казалось, что он вот-вот на что-то натолкнется, но этого не произошло. Он не упал. Вдруг Чарли почувствовал, что туннель постепенно поднимается вверх. Воздух стал свежее, а впереди показался слабый серый свет. Выбравшись на остров, он перелез через обвалившиеся камни и увидел висящий на крюке рядом с открытой дверью потухший фонарь. Из подземелья с Орсином доносились низкие крики. Там кто-то явно был. Решив, что фонарь ему в любом случае не помешает, Чарли снял его с крюка и вошел в развалины монастыря. Усталый, но решительный, с фонарем в руке он уверенно шагал под виднеющимся сквозь остатки крыши ночным небом. На стене висел догорающий факел. Чарли открыл дверцу фонаря и зажег фитиль. Из темноты выступили скалящиеся черепа и древние гробы с покоящимися в них костями. Корни здесь были толще. В льющемся издалека свете пожара Чарли разглядел следы борьбы. Многие корни вырваны или разодраны в клочья, повсюду виднелись удаляющиеся вниз пятна крови. Должно быть, здесь побывал тот самый Лич, Уолтер. К тому времени Чарли уже почти бежал, спотыкаясь о корни и создавая слишком много шума, но ему было все равно. Добравшись до увитой запутанными корнями пещеры Глифика с низким потолком, он споткнулся, замер и в ужасе уставился на открывшееся ему зрелище. С потолка, заключив друг друга в смертельные объятия, свисали Глифик и Уолтер. Повсюду виднелись лужи крови. Паук полностью оторвал Уолтеру одну ногу. Десятки корней пронзили тело, руки, грудь и позвоночник твари. Толстый узел обвивал ее горло, заставляя глаза вылезти из орбит. Лич был мертв, как и Глифик. Перед смертью Уолтеру удалось разорвать ему горло зубами, и теперь голова древнего существа безжизненно свисала под неестественным углом, вся в крови. Чарли задрожал, испытывая одновременно опустошение и облегчение. По крайней мере, ему не придется лишать Глифика жизни. Вдруг он понял, что не взял с собой ничего, чем мог бы вырезать его сердце. Он огляделся в свете факела, и его взгляд остановился на когтях лича. Большие пальцы на руках у твари отсутствовали. Чарли взялся за залитой кровью запястье лича и, вывернув его, осторожно прижал один коготь к напоминающей древесную кору кожи на груди Глифика. Коготь погрузился в плоть, оставив за собой надрез, из которого засочилась водянистая черная слизь. Чарли принялся резать грудную клетку Глифика и, проделав достаточно глубокое отверстие, засунул в него руку. Раздвинув плоть, он нащупал внутри нечто мягкое, будто резиновое, и решительно потянул. С хлюпающим звуком наружу выскользнуло еще теплое сердце Глифика. Оно было размером с кулак, и его целиком покрывала вязкая черная слизь. Стараясь выровнять дыхание, Чарли прижал его к себе и почувствовал, как в нем нарастает ужасная тоска. Хоть Глифик и не был человеком в полном смысле слова, он оберегал их всех. Это доброе древнее существо жило прикованным к Орсину. Оно было таким же его пленником, как и духи мертвых. Это казалось несправедливым. Пошатываясь, Чарли шагнул назад и отер сердце Глифика рукавом. Слизь исчезла, и мальчик увидел, что его будто янтарная поверхность слегка пульсирует и неярко сияет. Вдруг Чарли ощутил какую-то вибрацию. Подняв голову, он прислушался. Откуда-то раздавался глухой звук, похожий на шум колес поезда. Стены содрогнулись, с потолка посыпалась земля. Чарли понял, что остров рушится. Взмахнув факелом, он побежал прочь. Элис неслась по темному коридору с револьвером в руках, ощущая, что все здание начинает дрожать. Она знала, что Рипс рядом, хотя ее и не было видно. Где-то позади сейчас находился Джейкоб Марбер, которому Камаку и Оскар с его великаном из плоти решили дать отпор. Вдалеке от битвы коридор был тише, прохладнее. Элис замедлила шаги, остановилась и, наклонив голову, прислушалась. Колтон где-то рядом. Она ощущала его присутствие почти физически, чувствовала, что он поджидает ее в полумраке, лязгая своими длинными ужасными зубами. Взведя курок, Элис медленно развернулась. Все светильники в коридоре были погашены. «Я знаю, что ты здесь, Колтон», — спокойно произнесла она, оглядывая темные углы и дверные проемы. На мгновение в ней шевельнулось сомнение. Что, если она ошибается? Что, если Колтон каким-то образом прошел вперед и на самом деле сейчас помогает Марберу? «Колтон?» Тут она почувствовала, как что-то капнуло ей на плечо. Что-то теплое. Она медленно подняла голову и посмотрела наверх. На потолке прямо над ней, оскалив в ухмылке длинные зубы, замер Колтон, с губ которого капала темная слизь. Вдруг лич резко прыгнул на нее. С невероятной силой вдавив Элис в пол и выбив из ее руки пистолет, он стал рвать когтями ее пальто, руки, кожу, стараясь завладеть висящим у нее на шее клависом. Элис боролась молча и яростно. Со злобой, которая удивила даже ее саму, она кусала Колтона, раздирала пальцами его лицо, глаза. Вдруг он завыл, отшатнулся и прыгнул, хватаясь за горло и кружась, как безумный. Элис увидела, как в темноте парит окровавленный осколок стекла. Рипс. Колтон тоже увидел стекло. Лич бросился на стену и, зацепившись за нее когтями, оттолкнулся ногами и прыгнул туда, где должна была находиться Рипс, но та немедлила и поспешила увернуться. Ее стеклянное оружие уже упало на пол. Колтон вскрикнул и покачнулся. Элис отползла к стене, нащупывая в темноте другие осколки. Схватив один, Она занесла руку как раз в тот момент, когда Колтон снова бросился на нее. Осколок впился ему в живот, и она надавила на него, разрезая плоть. Ее запястье и ладони залила горячая влага. Лич вцепился зубами ей в плечо, выгрызая из него кусок плоти, но это был его последний рывок. Он повалился назад и, схватившись за живот, в агонии забил ногами. Задыхаясь, Элис поднялась на ноги, огляделась в поисках пистолета и увидела, что он парит в воздухе. Это Рипс подняла его и теперь направляла на Лича. Раздался выстрел. С оглушительным ревом Колтон, то, что некогда было Колтоном, повернулся на бок и стих. Происходящее казалось нереальным. Элис покачнулась и схватилась за плечо. Посмотрев туда, где должна была находиться Рипс, она кивнула. А потом они обе вновь побежали, но на этот раз медленнее, по тому же самому коридору, на шум борьбы и разрушения. Когда Элис завернула за угол, у нее едва не подогнулись колени. У разрушенной стены неподвижно лежал Оскар с окровавленным лицом. Лемениона нигде не было, лишь с потолка капала кровь и падали кусочки плоти. Элис пошатнулась. За обрушенной стеной в соседней комнате она увидела темный вихрь. Это восьминогий с двумя рядами зубов Кейра сбился с Джейкобом Марбером. Злодей опутывал горло Кейроса пыльными лентами, оттаскивая его назад, а тот вцеплялся в его руки и ноги, раздирая их длинными когтями. В стороне на коленях стояла Камако. Ее черные волосы были распущены. Увидев Элис, она подняла руку. В ней был зажат клавес. Не колеблясь, даже не задумываясь, Элис сконцентрировалась на боли в боку, в которой ее поразила пыль Марбера, и отдалась этой боли, погрузилась в нее. Потом она подняла обе руки перед собой и развела их широко в стороны, будто плыла по воде. Вдруг Джейкоб Марбер пошатнулся и точно так же поднял руки с недоумением на лице, повторяя ее жест. Из груды битого кирпича тут же вынырнул Кейрос и с рыком бросился Марберу на грудь. В тот же миг Элис рухнула на колени. Усилие, которое ей пришлось приложить, чтобы сдержать Марбера, оказалось слишком велико. Сам Джейкоб, повернув голову, взирал на нее, не обращая внимания на то, что Кейрос бьет его прямо в сердце. Дальнейшее произошло очень быстро. Кейроса смела стена дыма. Горло Элис обхватило прочное, как железо, лента пыли. Она подняла ее и через всю комнату швырнула на маленький каменный балкончик. Все погрузилось в боль и туман. Элис с трудом подняла голову и увидела, как Кейрос впивается Марберу в горло. Она моргнула. Марбер со всего размаха бьет животное об пол. Снова моргнула. Кейрос прыгает злодею прямо на голову. Внезапно балкончик содрогнулся, и Марбер с Кейросом вывалились прямо на него. От выпадов Кейроса голова Марбера была откинута назад. И тут балкон рухнул. Элис лишь чудом удалось удержаться у стены, а Джейкоб Марбер камнем полетел вниз на груду камней во дворе. Затем она почувствовала, как огромные мощные челюсти хватают ее за воротник пальто и втаскивают обратно в комнату. Там она некоторое время пролежала неподвижно, среди обломков и клубящейся пыли, задыхаясь и всхлипывая. Она выжила. Когда она, наконец, подняла голову, то увидела, что Кейрос хромает на переднюю левую лапу. Он все еще оставался крупным, размером с большую собаку, хотя в остальном снова напоминал обычного четырехлапого кота. Морда и шерсть животного были перепачканы в крови, то ли его, то ли Марбера. Элис потянулась к Кейросу и обхватила его за шею, зарываясь лицом в шерсть. От животного исходил невероятный жар, от его меха пахло горелым. «Спасибо», — прошептала Элис, и на ее глазах выступили слезы. «Спасибо! Спасибо!» Из клубов дыма вышли Оскар и Камако, окровавленные и покрытые ссадинами. Они опасались приближаться к Кейросу. Камако подошла к краю и посмотрела вниз. Среди обломков виднелась раздавленная рука Джейкоба Марбера. Девушка закрыла глаза. Не говоря ни слова, она протянула Элис недостающий деревянный клавес, который Джейкоб отнял у нее еще в Лондоне. Кейрос прищурил свои четыре глаза. «Ко!» — произнес голос Рипс, и в клубах слабого дыма проявился ее силуэт. «Оставаться здесь нельзя. Если в Каррендейл проник Джейкоб Марбер, то где-то рядом должен быть и этот чертов Другар». «Рипс права», — сказал Оскар, по лбу которого стекала кровь. Здание вокруг них стонало и содрогалось. Времени оставалось немного. Через разбитую стену сквозь рассеивающуюся пыль виднелся остров, на котором возвышалось дерево с густой кроной, мерцающей жутковатым голубым светом. «Думаете, Чарли запечатал его?» — спросила Элис. «Нет», — сказала Камаку. «Пока нет. Ты как, идти можешь?» Элис вдруг ясно вспомнила зияющую дыру, которую ужасное чудовище проделало в ткани мироздания тогда, в Лондоне. Никто из этих детей не был свидетелем того ужаса. Она посмотрела сначала на них, потом на измученного Кейроса и поняла, что им не одолеть Другра. По крайней мере, не сейчас. «Надо спуститься во двор», — сказала она, и, словно приняв какое-то решение, поднялась на ноги. «Там стоит экипаж, в котором приехали мы с Маргарет. Нужно выбираться отсюда». Элис повернулась к Кейросу и опустилась на колени, а он, прихрамывая, подошел к ней и обнюхал ее раскрытую ладонь. В другой руке она сжимала оба клависа, а теперь аккуратно положила их на растрескавшийся пол и отошла назад. «Они твои», — тихо произнесла она. Кейрос осторожно обнюхал клависы, затем поднял морду и посмотрел на нее, как бы размышляя. «Давай, иди», — прошептала Элис. И Кейрос, словно вдруг поняв ее, склонил голову на бок и двумя большими глотками проглотил оба Кейроса. Потом он повернулся, бесшумно выскользнул в озаренный пламенем коридор, на стенах которого заплясала его тень, и исчез. Дети стояли в стороне и молча наблюдали. Рипс, все еще невидимая, простонала. «Ох уж эти американцы! Никогда не упустят возможности сделать красивый жест!» «Ты о чем?» — спросила Элис. «О том, что в следующий раз лучше подождать, пока мы будем в безопасности». Элис зашагала к залу, проверяя на ходу револьвер. Ее длинное пальто развивалось у нее за спиной. «Мы никогда не в безопасности», — пробормотала она. «И никакого следующего раза не будет». Пока Элис с ребятами бежали по горящему особняку, на острове Маргарет, сжав в кулаках ножи, медленно ползла по наполненному воем подземелью. Вселявшие в нее ужас серые фигуры не двигались. Она повторяла себе, что должна помочь бедному мальчику, маленькому Марлоу, должна остановить Генри Бергаста, что бы он ни задумал. Ведь в какой-то мере это была и ее вина. Она давно должна была догадаться, к чему все идет. Сжав зубы, она медленно продвигалась вперед. Мальчик, лишившись поддержки, рухнул на пол. Теперь все зависело от ее быстроты и от того, удастся ли ей застать доктора врасплох. Но еще находясь в нескольких футах от него, она увидела, что он делает. Это потрясло ее. К поверхности Орсина изнутри прижималось темное пятно. Это был охваченный яростью Другар, словно увязший в янтаре. Генри Бергаст погрузил руку в слизь Другара, поглощая силу монстра. Затем он медленно потащил ее вверх, и она поднялась из-под натянутой кожи Орсина, громадная, высотой не меньше 12 футов. Свое невидящее лицо она повернула к Марлоу. В это же мгновение вой серых фигур внезапно стих. Они замолчали, но их черные широкие рты остались открытыми. Тишина отдавалась в ушах Маргарет эхом, сбивая ее с толку. В воду все капала кровь из руки мальчика. Она потрясла головой, собираясь с мыслями. Но тут Бергаст развернулся и плавно выпрямился, словно ожидал ее увидеть. Его безбородое лицо напряглось, под глазами появились тени, скулы заострились. Привычный мягкий размеренный голос доктора в то же время казался незнакомым. «А, Маргарет», — произнес он, — «вы пришли, чтобы предупредить меня об Уолтере и о мистере Торпе. Но вы опоздали. Он мертв». Она попыталась спрятать ножи, но он уже заметил их и, похоже, нисколько не обеспокоился. Позади него медленно извивался покрытый слизью Другар. Монстр выглядел жалким и будто претерпевал невероятные мучения. «Я видел во дворе ваш экипаж», — также мягко продолжил доктор. «Что с вами произошло? Вы выглядите нездоровой». Он медленно по-кошачьи обошел вокруг, а затем плавно присел перед ней и взял за запястье. Перчатка на его руке была грубой на ощупь, а ее деревянные пластины были заостренными. От нее исходил слабый пар, хотя она казалась прохладной. Бергост без труда отобрал у Маргарет ножи. Другар извивался над Орсином, изгибаясь из стороны в сторону, напоминая пойманный в банку дым. Вдруг за спиной Бергоста что-то зашевелилось, и Маргарет увидела Марлу. Мальчик встал на колени и обеими ладонями ухватился за обнаженную руку Бергоста. Малыш сиял страшным блеском. Его кожа просвечивала так, что сквозь нее виднелся череп, впалые глазницы, кости и вены. Он стиснул зубы. Сияние полыхнуло ярче, и кожа доктора вместе соприкосновения их рук закипела, пошла волдырями. Маргарет не верила своим глазам. Происходящее казалось нереальным. Бергост внезапно выпрямился и отбросил мальчика назад. Марлоу ударился головой о каменный пол, и в тот же миг его сияние померкло. Он обмяк и упал без чувств. Теперь сияла кожа самого Бергоста. «Зачем вы это делаете?» — закричала Маргарет, охваченная внезапной беспомощной яростью. «Я пришла предупредить вас! Я думала, что вы попытаетесь защитить их, всех их! Генри, я верила в вас! Все эти годы я помогала вам, как и мой муж, мистер Харрогейт! Но вы просто монстр!» «Вовсе нет», — сказал Бергост. «Просто я преследую великую цель». Он рывком поднял ее, скрутив запястье так, что она испугалась, что они сломаются. Затем он отпустил одну ее руку и занес нож. «Генри!» — прошептала она. Но он, не обращая внимания на ее слова, вонзил лезвие ей в живот. Нож вошел в ее плоть по самую рукоятку, мягко и без сопротивления. Маргарет задохнулась от медленно растекающейся по всему телу боли. «Я не монстр», — повторил он, глядя ей в глаза, вынуждая ее смотреть в свои. «Я не получаю от этого никакого удовольствия». Он вытащил нож и отпустил ее. Чарли вынес драгоценное сердце из склепа. Мальчика окружало голубое сияние. Он держал покрытое слизью сердце Глифика, как младенца, завернув его в рубашку и покачивая на ходу. Далеко на другом берегу озера виднелся объятый огнем Каррендейл. Чарли посмотрел на пламя. Его руки и ноги были исцарапаны и окровавлены, но порезы уже затягивались, так что, отдышавшись, он обогнул разрушенный монастырь и, спустившись в келье, осторожно зашагал вниз по каменной лестнице. Нужно было погрузить сердце в Орсин. Голубое сияние ослепляло. Чарли споткнулся о каменную плиту и поморщился. Орсин был слишком ярким. Повернувшись, он заметил притаившиеся вдоль стен странные серые фигуры. Ни яркий свет Орсина, ни тьма подземелья никак не влияли на их серость. Они повернулись к Чарли. Они были другими, не такими красивыми, как в мире мертвых, и уже не напоминали струящиеся ленты воспоминаний, но мальчик все равно узнал их. Духи. Внезапно призраки бросились на него. Они не издавали ни звука, но двигались с невероятной скоростью. Содрогнувшись, мальчик ощутил прикосновение первого из них. Он пытался дотянуться до сердца Глифика. Сердце вдруг стало невероятно твердым и засияло тем же голубым светом. Чарли почувствовал, как его кожа начинает пузыриться и плавиться. На него наваливалось все больше духов, и Чарли не смог удержать сердце Глифика, оно выскользнуло из его рук. Мертвые вдруг оставили мальчика и сгрудились над маленьким сияющим комочком. Они пожирали сердце. «Нет!» Чарли в ужасе упал на колени. Мертвецы, не обращая на него никакого внимания, вскоре поглотили сердце целиком. Рты и пальцы духов были перепачканы черной слизью. Вдруг Чарли поднял глаза и увидел, что в поверхность Орсина что-то упирается, что-то большое. Существо было странно плотным, вытянутым и как будто покрытым смолой. Следом он увидел склонившегося над Орсином доктора Бергеста с деревянной перчаткой на руке. Другую руку он по локоть погрузил в липкий бок странного существа, как бы удерживая его на месте. С ним что-то происходило. Он дрожал, его кожа приобрела голубой блеск, почти такой, каким иногда сиял Марлу. И Чарли понял. Бергест высасывал мощь Другра. Разрыв между мирами продолжал расширяться. Мертвецы встали, уперев руки в бока, и обратили лица к Орсину. Чарли подумал, что, потеряв сердце Глифика, он всех подвел, и что теперь Орсин уже не запечатать. А затем в полутьме Чарли разглядел неподвижные тела миссис Харрогейт и своего единственного друга Марлоу. Они лежали возле колонны. Казалось, миссис Харрогейт каким-то образом затащила туда мальчишку, о чем свидетельствовал длинный кровавый след на полу. Подбежав к ним, Чарли увидел огромную рану в ее животе и понял, что она умирает. На левой руке Марлоу виднелся порез. Мальчик был весь перепачкан своей кровью, лицо его побледнело. Он опоздал. Но тут Марлоу слабо улыбнулся. «Чарли», — произнес он едва слышно, — «я знал, что ты придешь». Сердце Чарли разрывалось от боли. Он вытер глаза ладонями. «Мне жаль, Мар. Извини, что так получилось. Я потерял его, потерял сердце Глифика. Я должен был запечатать Орсин, но они забрали его у меня. Я пытался их остановить». Но мальчик только вздохнул и снова закрыл глаза. «Мар!» Чарли повернул голову и увидел, что глаза миссис Харрогейт открыты. Она смотрела на него. «Мои ножи», — прошептала она, — «если сможешь, доберись до края резервуара. Ты еще можешь остановить его». Он проследил за ее взглядом и увидел на полу недалеко от Бергеста длинные грозного вида ножи. «Глифик, его больше нет», — сказал Чарли, подавив рыдание и не понимая, чего хочет этим добиться. «Теперь мертвые пройдут в наш мир. Орсин уже не закрыть. Слишком поздно». «Никогда не поздно», — прошипела миссис Харрогейт. Глаза ее вспыхнули болью. Чарли перевел взгляд на Марлоу, а затем вновь на миссис Харрогейт. Доктор Бергест все еще склонялся над Орсином, погрузив свободную руку в слизь Другра, поглощая его силу. Резко присев, Чарли гусиной походкой двинулся вперед, в водянистом свете голубого сияния, перебегая от столба к столбу. Но к ножам было не подойти. Почти не думая, он закрыл глаза, выровнял дыхание и попытался освободить свой разум. Вдруг он почувствовал тишину, безмолвие, великий покой. Он выставил руку вперед, а потом представил, что продолжает тянуть ее все дальше и дальше, ощущая, как растягиваются и напрягаются мышцы. Он напрягся сильнее, и руку свело судорогой. Казалось, из нее, вызывая головокружительную боль, выскакивают суставы. Но потом Чарли вдруг ощутил, как его пальцы смыкаются вокруг рукоятки ножа, и открыл глаза. Нож оказался тяжелым, тяжелее, чем представлялось на первый взгляд, а его металл был теплым. Рука Чарли выглядела странно, сейчас она напоминала змею. Он медленно втянул ее, пошатываясь от боли. И все же сердце радостно стучало у него в груди. У него получилось мортализация. Он смог. Но вся радость в одно мгновение улетучилась. Бергест продолжал высасывать из Другра силы. Теперь доктор выглядел крупнее. Его спина расширилась, и, казалось, весь он преисполнился первобытной энергией. Он снова опоздал. Он всегда опаздывал. Чарли в отчаянии бросился вперед и по самую рукоятку вонзил нож прямо в спину доктора Бергеста. Эффект был мгновенным. Сияние замерцало, Другар обмяк и сполз обратно в глубины Орсина. Бергост обернулся, безбородый и безволосый. Губы его были растянуты в злобной зубастой усмешке, глаза блестели жутким блеском. По его коже расходилось голубое свечение, такое же, какое Чарли видел у Марлоу. А потом Бергост пошатнулся и упал на колени, словно истощил все свои силы. На краю резервуара Чарли увидел второй клинок, бросился к нему и поднял перед собой. Бергост не двигался. Застыв, он стоял на коленях, ссутулив плечи, опустив лицо, и просто дышал. Но когда Чарли шагнул вперед, чтобы пронзить ему сердце, Бергост поднял руку в перчатке, отвел лезвие в сторону и схватил Чарли за запястье. Руку Чарли пронзила острая боль. С ним происходило что-то странное, будто все чувства покидали его, оставляя внутри лишь пустоту, словно его выскребали изнутри. «Что? Что вы делаете?» — воскликнул мальчик. «Ты», — задыхаясь, произнес Бергост, — «ты не понимаешь». На один ужасно долгий миг их обоих объял синий огонь. Чарли корчился от боли, кожа на его запястье пузырилась. Но что еще хуже, ему казалось, что все его внутренности постепенно отслаиваются. Бергост не отпускал его, но больше ничего сделать не мог. Позади что-то зашевелилось. К ним по полу ползла миссис Харрогейт. Вцепившись в ноги доктора, она стала постепенно подниматься, пока, наконец, не схватила его за плечи. Чарли отдернул руку, а потом человек, причинивший им столько зла, безвольно откинулся назад и перевалился через край светящегося резервуара. Все это произошло так медленно и плавно, что казалось нереальным. Бергост забился, размахивая руками и ногами в попытках удержаться на плаву. Вдруг Чарли увидел, как из глубины Орсина сквозь мутно-голубую воду поднялась темная фигура. Другар обхватил Бергоста за горло и медленно потянул вниз, на глубину. Элис с ребятами бежали по длинным коридорам Карндейла. Иногда дорогу им преграждало пламя, и им приходилось сворачивать в сторону и искать другой путь. В коридорах лежали маленькие неподвижные тела. Элис старалась не смотреть на них. «Беги», — думала она, — «просто беги». Витраж над большой лестницей рассыпался на куски, и под их ботинками хрустели стеклянные осколки. Вокруг полыхал огонь. Часть потолка с треском обрушилась. Элис споткнулась, но ухватилась за Оскара и удержалась на ногах. Ее руки и лицо были измазаны сажей, волосы опалило огнем. И вот они оказались снаружи. Ночной воздух пронзало оранжевое пламя пожара. Экипаж исчез. Взмахом руки Элис показала на сторожку и гравийную дорогу за ней и крикнула, что лошади не могли в упряжи далеко уйти. Испугавшись огня, животные могли убежать вперед по дорожке или свернуть в поле, но они найдут экипаж, обязательно найдут. Она не смотрела вправо, просто не могла заставить себя посмотреть на груду кирпичей и обломков, из которой высовывалась когтистая рука Джейкоба Марбера. Кейроса нигде не было. Подгоняя детей, она бежала вперед через охваченный огнем двор, ощущая, как тяжелое пальто все сильнее тянет ее к земле. Их слишком много для одного экипажа, но они справятся, ведь другого пути нет. Она заставит лошадей скакать во весь опор. Вдруг в дверном проеме вырос сгорбившийся силуэт, тут же рухнувший вниз. Элис замедлила шаг и остановилась. Остальные уже бежали по ведущей к сторожке мощеной тропинке. Элис осторожно подошла к двери и присела. «Элис!» — крикнула Камаку, обернувшись. «Нужно уходить, Элис!» Но она не оглянулась, не посмела отвести взгляд. Перед ней, прислонившись к косяку и держась когтистыми пальцами за живот, лежал Коултон. Лицо его было залито кровью, губы покраснели и искривились от боли, обнажив острые, как иглы, зубы. В глазах его теплел огонек разума. «Элис», — прохрипел он. Она, тяжело дыша, наклонилась ближе. Ей не было страшно. В его лице она увидела прежнего Коултона, человека, которого она знала и которому доверяла. После смерти Джейкоба Марбера он словно отчасти вновь стал самим собой, и увиденное ужаснуло его. «Прошу тебя», — прошептал он, почти плача, — «убей меня, пожалуйста». Элис облизала губы. Объятый пламенем особняк начинал рушиться, погребая под завалами тела погибших. Часто заморгав, Элис достала револьвер, взвела курок и приставила ствол к груди Колтона, к самому сердцу. Он схватился за ствол своими окровавленными пальцами с кривыми когтями, удерживая револьвер на месте, и кивнул. «Фрэнк», — прошептала Элис. Она собиралась сказать что-то еще, но его пальцы нащупали спусковой крючок и нажали на него. Кольт дернулся в ее руке, подавшись назад от отдачи, в медленно клубящемся облачке дыма. Ослабевший Чарли склонился над каменным бортиком Орсина, тяжело дыша и тряся головой. Бергост что-то сделал с ним. Запястье пылало огнем. В глубине Орсина, там, куда доктора утащил Другар, постепенно угасало голубое сияние, но затем вдруг неожиданно разгорелось ярче и устремилось прямо к нему. Чарли попятился. Это были мертвые. Духи мертвых. Их серые фигуры медленно вылезали из Орсина одна за другой. Вот их уже 20, вот 30. Их становилось все больше. Они собирались в кучу, поворачивались и стояли, покачивая из стороны в сторону серыми головами, словно что-то выискивая. Вода в резервуаре начала подниматься, перетекая через края, разливаясь по полу светящимися волнами. Чарли подскочил к миссис Харрогейт и, взяв ее подмышки, потащил к колонне, у которой лежал Марлоу, не сводя глаз с серых фигур. Некоторые из них повернулись в его сторону. Но когда Чарли дотащил миссис Харрогейт до колонны, он увидел, что уже опоздал. Она была мертва. «Нет, нет, нет, нет, нет!» — закричал Чарли, обхватив руками ее лицо. «Прошу вас, миссис Харрогейт, не умирайте!» Из резервуара все выплескивалась вода. Все шло не так, как нужно. Потолок подземелья содрогался. Оно, как и весь остров, разваливалось на части. Марлоу приподнялся и присел в воде, следя остекленевшими глазами за одной из серых фигур. Он казался таким маленьким. «Ну что?» — сказал Чарли, присев и наклонившись почти к самому лицу мальчика, стараясь говорить спокойно. «Я вернулся за тобой». «Вернулся?» «Я знаю, Чарли». «Похоже, ты и сам нашел путь». «Ну да», — слабо улыбнулся малыш. Остров снова вздрогнул, раздался слабый звук взрывов, но Чарли отогнал страх. Что бы ни сделал с ним Бергост, теперь он чувствовал легкое головокружение, вода уже доходила ему до щиколоток. «Ты обязательно мне все расскажешь, Мар, но нам пора идти. Ты можешь идти?» Марлоу покачал головой. «Не могу». «Конечно, можешь. Я помогу». Но мальчик мягко оттолкнул его руки. Чарли в недоумении проследил за взглядом Марлоу, туда, где находился Орсин, из которого на пол подземелья все лилась вода. Когда земля внезапно задрожала, Чарли понял, о чем думает его друг. «Это невозможно, Мар», — прошептал он. «Я потерял сердце Глифика. Все кончено. Я могу закрыть его, Чарли». Мальчик попытался недоверчиво усмехнуться, но получившийся звук скорее напоминал всхлип. «Что ты можешь? Ты же ничего об этом не знаешь». Но на лице Марлоу отражалось такое спокойствие, что Чарли встревожился и усомнился в собственных словах. «Бринт знает, что делать», — сказал мальчик. «Она мне покажет». Чарли снова оглянулся и увидел серую фигуру, за которой наблюдал Марлоу. Она была крупной, гораздо больше остальных, и стояла лицом к Марлоу, уперев в бока массивные руки. Это была она. «Но что с тобой станет?» — прошептал Чарли. «Должен быть какой-то другой способ. Прошу тебя». Он тут же прикусил губу, понимая, что другого способа нет. Марлоу с трудом поднялся на ноги, ухватившись за колонну и оставив на ней кровавые отпечатки. Чарли встал рядом с ним. В воде у их ног лежала миссис Харрогейт в потрепанном черном платье. Ее покрытое синяками лицо было повернуто в другую сторону. Волосы медленно колыхались в воде. Чарли стиснул зубы. «Тогда я пойду с тобой», — решительно сказал он. «У меня есть кольцо. Оно такой же артефакт, как и перчатка». «Ты не можешь пойти со мной», — прервал его Марлоу все тем же безумно спокойным тоном. Он казался другим, но не только из-за боли и истощения. Мальчик будто стал более сосредоточенным, более похожим на самого себя, словно он знал, каким вырастет, и уже начал становиться таким. «Ты должен остаться здесь, Чарли. Ты нужнее на этой стороне». «Почему?» Марлоу улыбнулся, и улыбка выглядела странно на его бледном лице, искаженном болью и перепачканном кровью. «Потому что ты должен найти способ вернуть меня назад». Чарли молча наблюдал, как мальчик переходит воды Орсина, шлепая маленькими ногами по светящейся воде, прижав руки к груди и ссутулившись. Он был таким маленьким. Рядом с ним возвышался огромный серый силуэт Бринт. Теперь сияние исходило и от Марлоу. Чарли мысленно представил мальчика таким, каким тот был при их первой встрече в Лондоне. Вспомнил, какой теплой и мягкой была его ладошка. Вспомнил свою камеру в Начезе и приятный запах кожи матери, исходивший от нее, когда она обнимала его, и он слышал биение ее сердца. Он отвернулся из-за нахлынувших слез. Дух Бринт потянулся к мальчику. Чарли почувствовал страх. Голубое сияние усилилось, сопровождаемое полным боли и скорби звуком. Молчаливые фигуры, собравшиеся в подземелье, вдруг будто налились изнутри светом, а потом растаяли, словно их никогда и не было. Его друг, единственный друг, единственный, кого он мог бы назвать братом, шагнул в резервуар, с головой погрузившись в светящуюся жидкость. Его вытянутые вверх руки погружались все глубже, сияние постепенно угасало, пока полностью не исчезло. В подземелье потемнело. Поверхность Орсина стала холодной и матовой, как камень. Исходивший от Марлоу странный голубой свет исчез из этого мира навсегда. Прикрыв глаза, Элис посмотрела на горящий особняк. Созданное Джейкобом Марбером облако пыли редело. Послышались крики Рипс. Экипаж нашелся внизу у нависавшей над озером скалы. Элис бегом спустилась по склону, скользя сапогами в мягкой грязи и обгоняя Оскара. Камако уже стояла у перевернутого экипажа, обхватив руками голову и ничего не говоря. Лошади, должно быть, испугались пожара и понеслись во весь опор, но, увидев перед собой обрыв, попытались резко повернуть в сторону, и карета перевернулась. Два колеса отломились и теперь лежали на земле. Одна из лошадей запуталась в упряжи. Она не билась, а просто лежала, будто изможденная. Как показалось Элис, она не покалечилась. Вторая стояла рядом. Почуяв запах невидимой рипс, она испуганно вытаращила глаза. Чуть поодаль бродили еще три лошади, которые, вероятно, вырвались из конюшни и побежали за первыми двумя. Они беспокойно перебирали ногами и фыркали, когда дети приближались к ним. «Держись подальше», — сказала Элис невидимой рипс, не понимая, где именно та находится. Она смотрела вдаль, на озеро, посреди которого виднелся остров с развалинами монастыря. Остров, куда отправился Чарли. Там происходило что-то странное. С деревьев, словно крошечные мотыльки, поднимались огоньки. Они, кружась, устремлялись по спирали вверх. В глубине развалин пульсировало странное голубое свечение, мерцанием отражавшееся в темной воде озера. Первая лошадь вскинула голову и фыркнула. Вторая внезапно взбрыкнула, пытаясь встать на дыбы. «Тише, тише!» — пробормотала Элис, поднимая руки вверх и вставая так, чтобы животное хорошо ее видело. «Все в порядке. Все хорошо. Все с тобой хорошо». Лошадь успокоилась. Элис вытянула руку и положила ее на влажную шею животного, продолжая бормотать ему ласковые слова. Вдруг раздался полный ужаса крик Оскара. Элис шагнула назад и оглянулась. Со стороны поместья, в окружении клубов дыма, к ним, пылая гневом, приближался Джейкоб Марбер. Даже на таком расстоянии можно было разглядеть, что в его бороде запеклась кровь, а лицо испещрено ранами. Одно ухо у него отсутствовало. Одежда была разорвана в клочья. Он шел, подняв руки. «Чертовщина!» — вырвалась у Элис. Выхватив свой пистолет, она пять раз выстрелила Марберу прямо в грудь. Он пошатнулся, но не упал. Спокойно и быстро Элис открыла барабан, выбросила пустые гильзы и начала перезаряжать револьвер, пожалев о том, что слишком рано отпустила Кейроса. Элис заметила, как невидимая сила подняла в воздух Оскара и словно игрушку бросила его вниз. Мальчик прокатился по холму до обрыва и замер. Трое других детей попытались убежать, но их тоже отшвырнуло в темноту. Она наблюдала, как Камаку, подняв руки, припадает то на одно, то на другое колено, а ее коса при этом мотается из стороны в сторону. Потом девочку окутало облако пыли. Марбер уверенно приближался. Зарядив, наконец, револьвер, Элис опустилась на одно колено и, подперев для верности руку, в которой держала револьвер, второй выстрелила Марберу в ноги. Это остановило его. Ноги его подкосились, и он тяжело упал. Элис тут же поднялась и побежала к Оскару и Камаку, крича Рипс, чтобы та высвободила из упряжи лошадей. И вдруг прогремел взрыв. Это взорвался остров, полыхнув ярким синим пламенем, языки которого разнеслись над всем озером. Элис попятилась. Она подумала о Чарли, и сердце ее сжалось. Но времени на раздумье не было. Марбер вновь поднялся на ноги и, издав грозный вопль, побежал к ней, как будто вовсе не был ранен выстрелом, а до этого не остался погребенным под обломками и не был разодран Кейросом. Элис подняла свой кольт, понимая, что его не остановить, по крайней мере, ей. Вдруг из темноты ночи с рычанием вырвалось что-то огромное и черное. Оно ударило Марбера по голове, а затем вместе с ним, кувыркаясь, покатилось вниз по склону к обрыву. Это был Кейрос. Многоногий, клыкастый, когтистый и преисполненный невиданной ранее ярости. Элис не стала задерживаться, чтобы посмотреть, чем закончится эта схватка. Она вытащила из грязи Оскара, подняла на ноги Камако, и они с детьми, рассредоточившись потрое, забрались на пятерых отвязанных Рипс лошадей и понеслись вперед, прижимаясь к шеям животных. Сердце Элис разрывалось. Краем глаза она успела увидеть, как Кейрос сжал голову Марбера своими мощными челюстями и подтащил его к обрыву, после чего они вместе рухнули в расстилавшиеся под ними мрачные воды. Поверхность озера сомкнулась над ними, и через некоторое время рябь бесследно разгладилась. Освещенный заревом пожара остров не выдержал и обрушился. По щекам Элис стекали слезы. Укушенное личем плечо горело от боли. Позади них в ночи пылал древний особняк. А они продолжали скакать дальше.